Глава 3. Мод все еще наслаждалась музыкой. Но она не была в состоянии слушать с прежним благоговением. Она наблюдала за сценой в ложе Ллойда. Мод знала, что маг подготовлял какое-то новое большое дело, как он выражался. Какое-нибудь изобретение, проект. Она никогда его об этом не спрашивала. Машины, техника были ей совершенно чужды. Она понимала, как ценна для Мака деловая связь с Ллойдом, но втайне упрекала его за то, что именно этот вечер он выбрал для переговоров. Единственный вечер за всю зиму, когда он вместе с ней был на концерте. Она не могла понять, как можно во время такого концерта думать о делах. Подчас ей казалось, что она не на месте в этой Америке, где бизнес заслоняет все, и что за океаном в старом свете, где люди еще умели отделять отдых от дела, она была бы счастливее. Но не только это тревожило Мод. Тонкий, вечно стоящий на страже инстинкт любящей женщины заставлял ее опасаться, что большое дело, все эти Ллойды и им подобные, с которыми маг завяжет отношения, отвлекут от нее мужа еще больше, чем завод и деятельность в Буффало. Мод нахмурил лоб. Ее хорошее настроение омрачилось. Но затем ее лицо опять озарилось тихим весельем. Фугообразный пассаж, игривый и веселый, по какой-то загадочной ассоциации напомнил ей вдруг самые привлекательные, самые радостные для матери моменты жизни ее ребенка. Ей захотелось прочесть в звуках музыки предсказание судьбы ее маленькой девочки. И вначале все шло великолепно. Да, такой счастливой будет ее Эдит. Так потечет ее жизнь. Но шаловливое солнечное веселье внезапно сменилось тягучим, тяжелым маэстозо состенуто, пробуждавшим тоску и мрачные предчувствия. Сердце Мод сжалось. Нет, пусть никогда не уподобится этим звукам жизнь ее маленькой, чудесной девочки, с которой она играла как ребенок и за которой ухаживала как опытная старая женщина. Как глупо забавляться подобными фантазиями. Она мысленно склонилась над малюткой, чтобы защитить ее своим телом от мрачной, унылой музыки. И через некоторое время ей действительно удалось направить свои мысли по другому руслу. Музыка сама пришла на помощь, Мод. Новая волна звуков, бурно нарастая, наполнила ее заглушившим все мысли неясным томлением, пламенным и прекрасным. Она, как прежде, вся обратилась вслух. Проникнутые неистовой страстью звуки устремились вслед каким-то горячим, манящим голосам, и Мод понеслась, как сорванный лист на крыльях вихря. Но дикая, задыхающаяся страсть внезапно разбилась о неведомую преграду, как дробится об утёс волна, и грохот прибоя рассыпался в рыдающих, жалобных, робких и трепетных зовах. Мод казалось, что она должна остановиться, должна подумать о чем-то неведомом, таинственном и непостижимом. Сменившая ураган тишина была так пленительна, что в партере вдруг замер шелест вееров. Снова запели в оркестре диссонирующие голоса, неуверенные, замедленные, с трудом пробивающиеся к мелодии. Они сделали Мод задумчивой и печальной. Насмешливые фаготы и страдавшие всей душой виолончели словно беседовали с ней, и Мод казалось, что она вдруг поняла всю свою жизнь. Она не была счастлива. Несмотря на то, что маг ее боготворил, и она безумно любила его, нет, нет, что-то было не так, чего-то не хватало. В этот миг, именно в этот миг, маг дотронулся до ее плеча и шепнул ей на ухо. «Прости, Мод, в среду мы едем в Европу. Мне нужно еще многое подготовить в Буффало. Если мы сейчас уйдем, мы еще поспеем к ночному поезду. Как ты на это смотришь?» Мод не ответила. Она сидела молча и неподвижно. Волна крови поднялась в ней, залила ей шею, лицо. Глаза медленно наполнились слезами. Так прошло несколько минут. Она чувствовала острую обиду на Мака. Как бесчеловечно было вырывать ее из концерта лишь потому, что этого требовали дела. Алан заметил, что дыхание Мод стало прерывистым, и щеки зарделись. Его рука еще покоилась на ее плече. Он ласково погладил Мод и шепнул. «Ну, останемся, дорогая. Я только так спросил. Мы отлично можем выехать и завтра, первым поездом». Однако у Мод уже было окончательно испорчено настроение. Музыка теперь угнетала ее, внушала ей страх и беспокойство. Мот еще колебалась, уступить ли Алану. Но случайно заметив бесцеремонно направленный на нее бинокль Этель Ллойд, она тотчас стала собираться. Она заставила себя улыбнуться в надежде, что Этель Ллойд заметит эту улыбку. И Алан был поражен ее нежным, еще влажным взором, обращенным на него. Пойдем, Мак. Ей было приятно, что Мак заботливо помог ей встать. И весело улыбаясь, с виду в превосходном настроении, она покинула ложу.